Глава 8. В самой секретной из всех секретных лабораторий Кулита стояла перед мигающими экранами, ее самым последним достижением. Как же ей все же не хватает Кроуферта. Конечно, старик никогда бы не допустил ее к власти, но он бы смог до конца расшифровать все послания Бранборта, а она... Да, ей многое удалось, не говоря уже о том, что теперь она полновластная хозяйка. Ни Дюман, ни Кроуферт, ни гениальный Бранборт, а она... Девчонка, которую Дюман просто не заметил когда-то давно, которую унизил походя, не обратив внимания, так и не узнав о ее боли. Дюман теперь кто? Часть системы, о которой он сам и не подозревает. Ему кажется, что это он разгадал все шифры Бранборта, и он теперь управляет всеми мирами, взламывает между ними границы, взвихривая смежную зону. Ну, то есть, конечно, да, он все это делает. Но он даже не догадывается, что за ним пристально следят и его контролируют. Так кто тут король, а кто пешка в этой игре? Впрочем, контроль пока не полный, увы. Слишком много самоволи и непредсказуемости, да и слишком много миров. Дюман способен работать сразу с огромным их количеством, а она отсюда наблюдает только часть. А воздействовать через Дюмана может всего на часть из этой части. Да, без Кроуферта тяжело. «Доктор Кулита, к вам доктор Лур!» — прозвучал голос секретаря с приемной. «Иду». Кулита бросила последний взгляд на экраны, тщательно закрыла дверь за собой, заглянула в соседнюю комнату, где тело Дюмана было сплошь обвито разнообразными датчиками, закрыла еще несколько дверей и вышла в ту часть лаборатории, которая была общедоступна. «К Дюману у тебя подключения больше не будет, даже не проси!» — сходу отрезала она вставшему навстречу ей Луру. «Ты слишком ценный работник, чтоб тобой так рисковать». «Ты не менее ценный работник, однако ты к нему подключаешься?» «С чего ты взял?» «Всех остальных визитеров ты от него удалил, а в трансляциях Бранборта Дюман фигурирует снова и снова. Не пытаться выйти с ним на связь — абсурд. Если больше никто, значит, ты сама». «Хм. Ты видел приказ о твоем переводе в группу элитных визитеров?» «Особый график работы, особые возможности, особая оплата. Твой социальный статус скоро сильно изменится. Мог бы меня поблагодарить». «Статус? Мир на краю гибели. Какой статус? Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Каким местом ты вообще думаешь?» «Это ты каким местом полагаешь, что я буду больше тебе доверять, если ты будешь на меня кричать?» «Ладно, прости», — сбавил обороты Лур. «Я тоже тебе не слишком доверяю и был против твоего назначения». «Ха-ха! Покажи-ка мне еще сотрудников, которые могли бы хоть немного разобраться в этих лекциях Бранборта». С пренебрежением и вызовом бросила Кулита. «Да уж, с этим спорить трудно. Удивительно, как тебе это удалось. Но я слишком долго работала с Кроуфертом, и у него от меня не было секретов. Не то что у вашего Бранборта, от вас». «Я не хочу конфронтации, Кулита». «Доктор Кулита, попрошу без фамильярностей. Именно благодаря мне мы научились видеть встречи визитеров с больными. То, что раньше было на словах в отчетах визитеров, теперь складывается в образ на экране. Пусть пока в экспериментальном режиме, но это серьезное достижение. Смежная зона несет не только хаос, но и массу новых возможностей. Кто научится управлять смежной зоной, научится управлять миром». «Мирами МВК». «Не только МВК». «Мирами, да, и тем, и другим». «Кто владеет переправой и владеет всем?» «Трансляции Бранборта не фиксируются приборами. Их нельзя записать ни на камеру, ни на диктофон, но...» «Я вспомнила старинное искусство стенографии. Самые простые бумага и карандаш у меня теперь всегда с собой. И я записала. А потом в спокойной обстановке прочла, что говорит Бранборт, и поняла. Он сам до конца не осознал, что он создал». «Ты, конечно же, умнее самого Бранборта», — снова не сдержался Лур. «Он просто не успел», — примирительно улыбнулась Кулит. «Он не успел, потому что это дурачье из правительства, как всегда, все испортило». «Насчет правительства наши мнения совпадают, а вот твой оптимизм по поводу зоны... Возможно, ты лучше меня разобралась в теории, но на практике. Все больше больных превращается в блуждальцев, и мы теряем с ними связь. Новые больные пропадают раньше, чем с ними устанавливается первый контакт. Визитеры все чаще не могут понять, что они видят и чувствуют при подключениях, теряют ориентацию, а не возвраты, а потери работоспособности. Да, иногда мы можем вывести картинку на экран, это победа, наверное, победа, но гораздо чаще мы вообще ничего не можем. К чему эта обличительная тирада? К Дюману я все равно тебе подключаться не разрешаю. Тогда к Иоле. Тебе захотелось летать в Африку? Я знаю, что ее тело перевезли сюда. Она недалеко от Дюмана, и ты прекрасно понимаешь, что такое Иола. Не просто так ты просила меня не упоминать ее в официальных отчетах. Иолой занимается Нидович. И неважно, где она, в Африке или здесь, она все равно не выходит на связь. Так, хватит. Все. Мне работать надо. Ты уже и так отнял у меня массу времени. Кулита, послушай, я должен подключиться к ним обоим одновременно. Это даст результат, я уверен. Одновременно? Это то, что еще не пробовали, но это шанс. Надо просчитать последствия. Если ты не доверяешь мне, пусть это сделает Нидович, Стеф, Симур, не знаю, но это должно дать результат. Я подумаю над твоим предложением. А теперь иди, ты меня утомил. Кулита села за свой стол и надела на лицо лучезарную голливудскую улыбку. Лур постоял с минуту, будто надеясь быть услышанным, затем вышел, хлопнув дверью. Еще какое-то время улыбка по инерции держалась на лице начальницы, затем лицо стало серьезным и сосредоточенным. Она достала из ящика стола блокнот, исписанный мелким почерком, и углубилась в чтение. В комнате едва слышно работал кондиционер, за окном темнело. Разными цветами зажигались лампочки на стене, означая различные события в разных секторах лаборатории. Кулита едва бросала на них взгляд. Наконец она откинулась на спинку стула и едва слышно прошептала. «Гомеопатические дозы кровяной субстанции в момент предельной активности зоны». Но как вычислить эти дозы и... как определить момент активности? Она толкнула локтем компьютер. «Все данные об экспериментах с кровью в связи с МВК». «По всем лабораториям или по нашей?» — бесстрастным голосом уточнила машина. «Конечно, по всем. Теперь все лаборатории наши, болван». «Лаборатория с названием «Болван» в базе данных отсутствует». «Как Бранпорт с этим истуканом работал? Надо срочно сменить все настройки». «Вызвать мастера по изменению настроек?» «Заткнись уже, наконец!» «Слишком много противоречивых указаний. Уточните задачу». Голос Любицы прервал бессмысленную злобу Кулиты на компьютер. «Доктор Кулита, вы просили напомнить, что у вас ужин с премьер-министром». «С каким еще премьер-министром?» «Ах, ну да, Стеф. Надо поддерживать связь с маленькими людишками, которые выбились большие люди. Спасибо за напоминание, Любица». «Уточните задачу», — снова потребовал бесстрастный компьютер. «Всю информацию по теме «Кровь как носитель информации», все эксперименты с кровью во все периоды МВК, во всех исследовательских центрах мира, еще лекарства из крови в классической гомеопатии, еще все о модуляциях гравитационных полей в многомерном континууме кровеносной системы. Так, пока все». Впрочем, нет еще, на всякий случай, все обряды, связанные с кровью в древних мифах, верованиях и религиях.